Из внутреннего помещения храма доносился голос священника. Никто из служителей не подошел к нему, и Генри направился к столу, на котором были разложены брошюры. Он взял первую, бросившуюся в глаза. «Предопределение!» Ярко-красным, по-желтому, и отошел к порогу просмотреть ее. Брошюра его удручила. «Все христиане веруют в предопределение», — говорилось в ней. «Наши деяния не имеют ни малейшего смысла. Что есть человеческая праведность по сравнению с безупречной праведностью Бога?» — спрашивалось там. «И все дело лишь в том, чтобы отречься от гордого стремления к свободе, воле и радостно покориться Божьему промыслу». Когда он дочитал брошюрку до конца, у него дрожали руки. Он не то чтобы был не согласен, он не мог с определенностью сказать, согласен он или нет. Он восставал против того, что все это словесно выражено. Не это ему было нужно, а вот что, только Богу ведомо. «Идеалисты, — сказал бы его отец, — священники, уголовная полиция штата Нью-Йорк, валлийцы, которые вели у себя в семьях армейскую дисциплину». Но тут ему пришло в голову, что ведь там, в церкви, не сыщется и десятка таких, для которых слово «предопределение» хоть что-то значит. Они почтительно выслушивают поучения священника и тут же забывают, сохраняя лишь смутное сознание, что быть хорошим лучше, чем плохим, бескорыстным лучше, чем себялюбивым, только бы не запамятовать, и что в жизни, в общем-то, есть какой-то смысл, как и в гимне «Вера отцов наших», который они сейчас распевают. В чем бы этот смысл ни заключался, что, впрочем, совсем несущественно. И он почувствовал себя недостойным войти туда, где они молятся, вышел из церкви и смиренно остановился возле витрины со стиральными машинами, дожидаясь Джимми. В тот же день он снова отправился на охоту. Жирные руки его любовно прикасались к дробовику, и он застрелил двух белок, которые, подобно пламени, плясали на ветках. С дробовиком в руках он снова стал самим собой, несущий смерть и обреченный смерти, и мир у него в душе. Они спустились к подножью склона и немного отдохнули. Генри принял таблетку, а Джимми взял у него на это время дробовик и держал нарочито осторожно, как научил его Генри, дулом в сторону и вниз. Земля была здесь мягче, и трава меньше высохла в тени буков, сочная, мясистая, желто-зеленая трава. Где-то здесь валялся лошадиный череп, но он не мог припомнить где. Шаря ногой в траве, он обнаружил дамское трико и торопливо и смущенно снова прикрыл его травой. Они стали подниматься в гору. Там наверху среди могильных плит торжественно и безмолвно стояли старик и старуха и смотрели, как они подходят. Они выкапывали из могилы тело сына. Он умер в возрасте 14 лет, 50 лет тому назад, когда они жили в этих краях. Сейчас они жили в Рочестере, и поскольку приближалась пора подумать о своем последнем покое, то они решили перевести его туда, куда и сами собирались вскоре, на небольшой участок уютного кладбища, расположенного на склоне холма с видом на речку. Женщине было 92 года, мужчине 87, одежда висела на них, как на вешалке. Под шляпу старик положил лопухи, они свисали, прикрывая его уши, а из-под лопухов выглядывали густые седые волосы. Он держал простую коричневую трость с резиновым наконечником. Кожа у него была белая, как бумага, испещренная пятнами, а глаза светло-голубые, белесоватые, выпуклые, как у норовистой лошади. Он напоминал проповедника старых времен, не тех, кто, робко съежившись, приближается к вашему дому. Старуха была похожа на мерзкую старую ведьму. Острые черты лица, черные крохотные глазки, сверкающие, как буравчики, тысячи кажущихся грязными морщинок от пробора до ключиц. Глядя на нее, казалось, будто тело ее высохло все до последней капли, но веки были красными. Джимми уцепился за пояс Генри и настороженно уставился на стариков. «Я говорю Олту, не так уж важно, где он лежит», — сказала женщина. «Душа его на небе?» Она стояла Генри боком, сложив под подбородком руки с разбухшими суставами, и говорила как-то краем рта, глядя вниз будто всматриваясь в землю. Произнес Генри, кивая, обдумывая ее слова. Старик взмахнул рукой, будто хотел ее ударить. «Да замолчи ты!» — сказал он. И, повернувшись к Генри, она спятила, всегда была сумасшедшей. «Уолт не верит в Бога!» — сказала старуха. Она улыбнулась лукавой улыбкой, продолжая вглядываться в землю. Джимми, стоявший позади Генри, вытянул шею, чтобы видеть могильщиков. Генри положил ему на голову руку и, как бы отвлекшись этим, промолчал. «Он мертвый, сгнил уже давно», — сказал старик. Резким движением он махнул рукой, в которой держал трость, куда-то в сторону могилы. И опять такое же несуразное, фантастическое сходство с грозным проповедником. Он сказал: «А ты бы помалкивала». Генри покашлял, думая, как бы удалиться. «Ну вот», — сказал он и тоже посмотрел на могильщиков. Один из них стоял в яме и выбрасывал оттуда землю. Виднелась только его шляпа. Второй на углу разрытой могилы тыкал в землю ломом. За ними полого уходил вниз, залитый солнцем и исчерченный тенями горный склон от массивных блестящих надгробий к более высоким и узким в старой части кладбища, мимо статуи дочери Кунцмюллеров и окруженного соснами склепа Кэндала, и дальше вниз к ручью, туда, где начинался лес. По траве мелькнула тень вороны и с неимоверной быстротой исчезла среди деревьев. Джимми отошел от Генри и сделал несколько шагов к могиле. Он заложил руки за спину, стоял, смотрел.